Мы спорим шагом дошли до моего подъезда. Две женщины, сидящие на лавочке, молча смерили подозрительным взглядом провожающего меня Евгения Ивановича. Тот в нерешительности застыл под их строгими взорами. «Идемте, дядь Жень, папа дома», тут же решительно заявил я. «Вы же хотели у него инструменты попросить». «Ах, да, точно», словно оправдываясь, буркнул Евгений и быстро проскочил мимо меня в открытую дверь подъезда. Как я и думал, Никитин поджидал меня, сидя на ступеньках между площадкой с почтовыми ящиками и вторым этажом. Выглядел он неважно. Весь подбородок был в кровавых разводах, нос распух, а под глазами набухали два фингала. Увидев меня с Евгением Ивановичем, он сразу все понял и криво усмехнулся. «Никитин, ты что тут забыл?» Нахмурившись, спросил мой сопровождающий. «Это не твой подъезд». Вовка медленно поднялся на ноги и, продолжая злобно ухмыляться, спустился на площадку, где стояли мы с Евгением Ивановичем. Остановившись напротив него, он нагло произнес: «Вас забыл спросить». После этого он неторопливо двинулся дальше, делая вид, что хочет меня миновать. Но я хорошо помнил его подлую натуру и понимал, что просто так, не получив хотя бы минимального удовлетворения за свой позор и страдания, он не уйдет. Поэтому я быстро поставил авоську с продуктами на пол, продолжая краем глаза следить за всеми движениями Никитина. И сделал я это совсем не зря. Дойдя до спуска с лестничной площадки, Никитин стремительно развернулся и занес правую ногу для удара. При этом левой рукой он держался за перила, а правую отвел в сторону, чтобы уравновесить инерцию от резкого движения ногой. Для меня все эти неуклюжие телодвижения Никитина не представляли особой опасности. Я знал, как нужно действовать. Вариантов было несколько. Самым верным и логичным мне показался тот, где я просто отскакиваю с линии атаки. Благо, позади меня находилось еще около полуметра свободного пространства. Но, вопреки логике, мне чертовски захотелось проучить негодяя. Я не знал, надолго ли я здесь, в этом внезапно вернувшемся детстве, и упускать шанс поквитаться со своим врагом, который нагонял на меня страху, я не собирался. В то время, как нога Никитина поднялась для удара, я, вместо того чтобы отскочить, сделал быстрый выпад вперед, сократив дистанцию и уйдя с линии основной атаки, а затем резко ударил Вовку основанием ладони в кончик носа. Бить надо было в полсилы, чтобы не вырубить оппонента. Падение в бессознательном состоянии вниз по бетонной лестнице ни к чему хорошему не приведет. Но даже такой легкий удар по уже сломанному носу мог запросто остудить пылы бывалого бойца, не говоря уж о Никитине, который, на мой взгляд, был просто взорвавшимся идиотом, голову которого вскружила безнаказанность со стороны его жертв. Никитин взвыл от боли и схватился за нос. Справедливости ради стоит сказать, что и я от удара Вовкиного бедра отлетел прямо на опешившего Евгения Ивановича. Весовые категории, как я уже говорил, у нас были разные, и мое тщедушное тело не смогло удержаться на ногах, хотя удар оказался не таким уж и сильным. Евгений Иванович подхватил меня и ошарашенно произнес: «Ну ты, Смирнов, даешь». А тем временем на крик Никитина уже бежали две охранницы нашего подъезда. Да и на площадке второго этажа открылась ближняя дверь, и из нее высунулась удивленная голова Виктора Степановича, отца еще одного из моих друзей, Саньки Матвеева. «Это что вы тут устроили, паразиты?» — закричала не своим голосом Римма Андреевна, увидев истекающего кровью Никитина. Виктор Степанович, услышав ее строгий окрик, быстро сообразил, что тут и без него разберутся, и торопливо исчез за дверью квартиры. «Успокойся ты». Евгений Иванович вдруг осмелел и строго посмотрел на Римму Андреевну с подругой. Он первый на Егорку полез, вот и получил по заслугам. «Посмотри, какой он жлоб огромный, Смирнов, я тебя убью». Тем временем глухо промычал, немного придя в себя, Никитин, и бросился вниз по лестнице. «Иваныч, это ты что ли его так отделал?» — с легким уважением в голосе спросила Римма Андреевна, провожая подозрительным взглядом убегающего Никитина. «Куда, там, это все он», — и Евгений Иванович указал в мою сторону. «Лихо так подскочил, да как хрясь ему прямо в нос. Откуда хоть в тебе столько прыти взялось, а, Егорка?» И он снова удивленно воззрился на меня. «Не знаю, дядь Жень», — я попытался посильнее выпучить глаза, — «сам от себя такого не ожидал. Это я от страха, наверное. Никитин еще в магазине пообещал, что прибьет меня, когда я ему случайно по носу головой зарядил. Вы же поэтому меня и провожали, чтобы плохого чего не случилось. А я-то думаю, «Чего этот хулиган к нам в подъезд намылился?» Всплеснула руками Дуся Васильевна. «Еще ведь спросила, паразита. А он, зная все, рот рукой прикрывает и бурчит мне в ответ что-то непонятное. Ну я и подумала, может зуб у него заболел, и он к Саньке за анальгином побежал. У самого-то поди-ка дома шаром покати. Спасибо, дядь Жень, что проводили. Дальше я сам». Я поднял авоську с продуктами и направился вверх по лестнице. «Ты поосторожнее с ним, Егорка», сочувственно глядя на меня, произнес Евгений Иванович. «Теперь это негодяй от тебя так просто не отстанет, это точно», поддакнула Римма Андреевна. «Знаю я этого Никитина. Если вобьет себе чего в голову, то не успокоится, пока очередную пакость не устроит. Ничего, разберусь как-нибудь». Я постарался, чтобы мой голос при этом испуганно дрогнул. Роль жертвы в глазах окружающих должна была мне помочь в том случае, если я вдруг немного перестараюсь в предстоящем перевоспитании Владимира Никитина, и он нечаянно окажется в больнице. Хотя, я совсем не исключал и того варианта, что в итоге в больнице вместо Никитина могу оказаться я. Глава 5. Когда я зашел в квартиру, в прихожей сильно пахло куревом. Поначалу с непривычки это сильно меня удивило, но потом я вспомнил, что отец частенько курил в туалете. Для того времени это было нормой. Многие курили на кухнях, на балконах, даже в комнатах, но для моего отца единственным местом, где он мог себе это позволить, был туалет. Его любимыми были сигареты «Стрела» и папиросы «Беломорканал». Последние он перед прикуриванием неизменно складывал гармошкой. Зачем он это делал, было для меня загадкой. Может, просто для вида и удобства, а может, чтобы табак в рот не попадал. Единственным исключением, когда он позволял себе дымить в комнате или на кухне, были праздничные и выходные, когда он, порой, перебирался спиртным. Чаще всего отец удобно устраивался на стуле, ставил рядом тяжелую металлическую медного цвета пепельницу с фигуркой шагающего медведя на ее боку, и, подозвав меня, начинал пускать кольца дыма, которые я благополучно ловил указательным пальцем. В нашей трехкомнатной квартире у отца была отдельная комната. Она выходила в прихожую и находилась слева, через стенку от кухни. Отец любил побыть один и проводил почти все свободное время в своем укромном жилище, когда был трезв. А вот когда он выпивал, то в доме, если можно так сказать, стоял дым коромыслом. Поначалу все проходило довольно мирно, но когда отец окончательно напивался, то начинал вести себя агрессивно, в особенности по отношению к матери. И в такие моменты я сбегал на улицу и гулял до Победного. Когда все друзья расходились по домам, я, если позволяла погода, усаживался на лавку у дома напротив и тоскливо смотрел на горящие окна своей квартиры, ни капли не желая туда возвращаться. Поэтому я не особо любил праздники и выходные. Но это было тогда, когда я был по-настоящему маленьким и неопытным. Сейчас же, если судьба, закинувшая меня сюда, даст мне возможность и время, я попробую изменить ситуацию в лучшую сторону. Может быть, это даже поможет отцу через 3 года избежать своей нелепой гибели. Тем временем отец только начинал свой разгульный вечер, и начинал он его с баллона Жигулевского, который недавно прикупил в пивном ларьке, а также с копченой скумбрии, аккуратно нарезанной ломтиками и лежащей в его комнате на столе, предусмотрительно покрытым старыми газетами. Подготовка к возлиянию представляла для отца целый ритуал. Для начала он все убирал со своего стола и оставлял там только радио, которое негромко что-то вещало из своего динамика. После этого брал несколько разворотов из старых газет и, аккуратно их разглаживая, покрывал ими стол. В это время пиво уже охлаждалось в холодильнике. Вслед за этим он нарезал несколько ломтей ржаного хлеба, брал связку зеленого лука, банку шпротов или кильки в томатном соусе и обязательно спичечный коробок, наполненный солью. Ему почему-то нравилось брать соль именно из выдвинутого спичечного коробка. Туда же он макал перья зеленого лука. Все это вместе он выкладывал на покрытый газетами стол. А если удавалось купить в магазине скумбрию, то она нарезалась толстыми круглыми дольками и добавлялась к уже имеющейся сервировке. Посудой он при этом не пользовался, но все аккуратно и где-то даже красиво выкладывал на газеты, и только после этого отправлялся к холодильнику за пивом, которое наливал в свою большую кружку. Потом он садился в своей комнате за стол и, блаженно сощурившись, делал несколько больших глотков прохладного пенного. Судя по его виду, это были одни из самых счастливых мгновений его жизни. «Егорка», — весело пробасил батя, выходя из туалета. «Молодец, что хлеба купил, мне только его и не хватает. Отец забрал у меня авоську и отнес на кухню, а сам пошел мыть руки. Только после этой процедуры он прикасался к хлебу. Мне он тоже пытался привить эту полезную привычку, но, к сожалению, его попытки не увенчались особым успехом. Дошел я до этого уже сам в более зрелом возрасте. Но сейчас, под отцовским строгим взором, я не посмел забежать на кухню с грязными руками. К тому же, приглядевшись, я увидел, что основание правой ладони у меня залапано кровью Никитина. Быстро спрятав ее за спину, чтобы не заметил отец, я протиснулся в ванную и с удивлением огляделся по сторонам. Признаться, я уже успел отвыкнуть от этих в чем-то спартанских, но при этом по-своему уютных, советских интерьеров. Под потолком висела обычная лампочка на длинном проводе. Слева у стены приютилась белая цилиндрическая стиральная машина «Волга-8» с торчащим из боковины черным шлангом. Справа стояла чугунная эмалированная ванна, а у дальней стены расположилась раковина рукомойника, кран к которой поворачивался прямо от душевого смесителя. Над раковиной висело зеркало, а под ним – длинная и узкая полка. Я с интересом заглянул на нее. Там расположились бритвенные принадлежности отца, кисточка и металлическая плошка для взбивания мыла, бритвенный разборный станок и набор лезвий Нева в маленькой картонной коробочке. Также там лежала зубная паста, тюбик жемчуга и, отдельно для меня, детская чебурашка, а также несколько потрепанных зубных щеток и круглая металлическая коробка от зубного порошка «Особый». Я сразу же вспомнил популярную, особенно среди девчонок, игру в классики. Они брали именно такую коробку от зубного порошка, наполняли ее песком и расчерчивали на асфальте дорожку из пронумерованных квадратов. Задача была как можно быстрее, прыгая на одной ноге, толкать эту коробку по всем цифрам поочередно. Нельзя было допускать, чтобы коробка вылетала за пределы клетки или наезжала на разделительную линию. Кто всех быстрее справлялся с этой задачей, тот и выигрывал. Уже после распада СССР эта игра предельно упростилась. И сейчас дети просто прыгают по этим клеткам для развлечения, не используя никакие баночки или другие подходящие предметы. И, по-моему, в этом варианте уже нет былого азарта и интереса. Я подбежал к раковине и вдруг замер. Первый раз за много лет я вновь увидел в зеркале свое собственное детское отражение. На меня смотрел щуплый мальчуган с озорными глазами, худощавым лицом и копной спутанных русых волос. Почему-то я не воспринимал сейчас это отражение, как свое собственное. Скорее это был мальчишка, которого мне предстояло защитить и избавить от многих бед, которые непременно встретятся на его жизненном пути. Если, конечно, судьба предоставит мне такой шанс. Я выключил воду, вытер руки, весело подмигнул своему отражению и вышел на кухню. К этому времени отец уже нарезал себе хлеб и довольный понес его в комнату. Его пирушка готова была начаться. Да и моя, если честно, тоже. Я с вожделением смотрел на бутылку с зеленой крышкой, рядом с которой на столе лежал только что купленный батон. Рот наполнился слюной, я подошел к мойке и потянулся за кружкой, но вдруг понял, что мне ее не достать. Она стояла слишком высоко, на верхнем ярусе полки для сушки посуды. Я уже готов был подставить к мойке стул, чтобы добраться до верха сушилки, но в это время в кухню вошла мама. «Куда полез? Шею свернешь!» Добродушно прикрикнула она и с улыбкой достала мне кружку. «Много не пей, оставь хотя бы для картошки место». «Хорошо, мам», — довольным голосом ответил я. «Честно говоря, я чувствовал себя таким голодным, что, кажется, готов был выпить весь кефир с половиной батона, потом все это заесть своим любимым супом, а сверху закинуться в придачу еще и жареной картошкой». Я поставил кружку на стол и в предвкушении с силой надавил большим пальцем правой руки на поверхность зеленой крышки, на которой крупными буквами было выдавлено «Кефир, С, 15К, суббота». Фольгированная крышка промялась внутрь, и я стащил ее с бутылки. Через пару секунд густая белая тягучая струя потекла в кружку. В своем первом детстве я очень любил кефир с песком, но сейчас решил не портить вкус оригинального продукта. Прикрыв от удовольствия глаза, я сделал первый глоток, и то ли сам кефир, то ли мои обострившиеся детские органы вкуса были тому причиной, но напиток показался мне просто божественным. Мне вдруг захотелось залпом выпить всю кружку. Однако, я вовремя себя остановил. Лучше растянуть удовольствие. Я сделал еще один маленький глоток, затем отрезал от батона хрустящую ароматную горбушку и принялся за еду. «Что это ты разомлел, словно кот на солнышке?» Вдруг услышал я, открыв прищуренные от удовольствия веки, я увидел улыбающуюся маму, которая удивленно смотрела на меня. «Знаешь, мам, мне кажется, что это самый счастливый день в моей очень долгой жизни», — искренне ответил я. Мама даже прыснула от смеха. «Долгая жизнь, скажешь тоже, сам еще мужичок с ноготок, а уже о долгой жизни рассуждаешь». Она с любовью потрепала меня по растрепанным волосам, а потом вдруг очень серьезно взглянула мне в глаза и добавила: «Будь счастлив, сынок, а пожить еще успеешь». И при последних словах в ее взоре вдруг промелькнула затаенная грусть. Через полчаса, наевшись до пуза, я наконец-то выскочил в подъезд и весело помчался вниз по лестнице. Мой оранжевый орленок стоял именно там, где я его и оставил. На удивление, Никитин, похоже, не обратил внимания на мой велосипед. Иначе, как минимум, проколотые шины мне были бы обеспечены. Я выкатил двухколесного друга на солнечный двор, вскочил на него и медленно поехал по дорожке, глазея по сторонам и примечая множество деталей, которых уже и след простыл к моему 50-летию. Мой взор сразу же привлекла обычная для многих советских дворов детская площадка. Там расположились деревянное бревно для гимнастических упражнений, металлическая горка, маленький домик с небольшим окошком и двумя деревянными лавками внутри, а также круглая металлическая карусель с уже давно отсутствующим покрытием от дождя, от которого остался только железный каркас на толстой трубе. Рядом с ними пристроилась большая песочница под металлическим грибком, в которой сейчас под строгим присмотром мам ковырялись несколько совсем маленьких ребятишек. Я проехался между наших пятиэтажек, но так и не обнаружил своей дружной компании. Похоже, они не стали меня дожидаться и всей гурьбой куда-то уехали. Вариантов, где они могли сейчас находиться, было много, и я в нерешительности кружил по двору, чтобы выбрать наиболее вероятный. И тут я вспомнил, как Серега Сабуров сказал, что собирался кормить кроликов, а после этого должен был отправиться в огород полоть грядки. И это был самый верный вариант. Я надавил на педали и помчался в сторону территории, отведенной в нашем районе под огороды, гаражи и сарай. По пути я вдруг с облегчением осознал, что Вовки Никитина пока нигде не видно. А это значит, что второй мой удар на какое-то время все-таки вывел его из повседневной активной жизни. Когда я подъехал к Серегиной сарайке, ее дверь была приоткрыта, а рядом стоял, прислоненный к забору, ярко-синий велосипед «Салют». Это была Серегина гордость. Он трепетно за ним ухаживал, постоянно смазывал подшипники, подтягивал спицы, регулировал натяжение цепи. Одним словом, души не чаял в своем велосипеде. «Салют» блестел на солнце своим серебристым рулем и большим круглым зеркалом заднего вида, которое было Серегиной гордостью. Я притормозил напротив входа, который находился за небольшим заборчиком со скрипучей калиткой, и позвал Серегу. Из-за приоткрытой двери тут же показалась его белобрысая голова. «Заходи», — махнул он рукой и вновь скрылся внутри. Я слез с велосипеда, завез его за забор и прислонил рядом с Серегиным. С каким-то внутренним волнением я подходил к открытой двери этой обколоченной листами жести и выкрашенной в красный цвет сарайки. Я не заходил внутрь уже лет 35, наверное. Особо не помню, когда я был здесь в последний раз, но точно знаю, что это прочное строение без значительного ущерба доживет до моего 50-летия. Правда, к тому времени она будет уже заброшена, забор покосится и упадет, а замок на двери беспощадно заржавеет от долгого неупотребления. Я нередко проходил мимо нее, окидывая грустным взглядом ее проржавевшие стены и вспоминая свое светлое ссровское детство. А сейчас это детство вновь блистало передо мной своими яркими летними красками, и красный цвет Серегиной сарайки выглядел сочно и свежо, отдавая вновь обретенной новизной. Я заглянул внутрь. Мои глаза какое-то время привыкали к полумраку помещения, и поначалу я особо ничего не видел. Но даже без этого я чувствовал свежий запах сена, слышал легкий хруст сухих стеблей, ломающихся под кроличьими зубками, а также недовольное Серегино сопение. Когда наконец короткий период временной слепоты прошел, я с любопытством огляделся по сторонам. По всей дальней стене сарайки было сделано два ряда полок, на которых стояли клетки с шевелящимися внутри серыми тушками. В левом углу на брезентовой подстилке лежала большая кипа сена. На верстаке у правой стены хранились различные инструменты, в углу расположились несколько лопат, грабли, вилы и две косы, а у левой стены был прислонен велосипед Серегиного отца. Тем временем Серега привычным движением схватил еще одну охапку сена и затолкал ее в очередную клетку. Кролик, находящийся там, сразу приступил к еде. Уф, вроде бы все. Серега вытер лоб и плюхнулся на кипу сена, заложив руки за голову. Он устало посмотрел на меня и спросил: «Егорка, есть 10 копеек, лимонада жуть как хочется». Я точно уже не помнил, сколько стоил лимонад в СССР, но сдается мне, что точно не 10 копеек. Если мне не изменяла память, то чуть больше 20. «Ня», грустно мотнул я головой. «Да если бы и были, на 10 копеек ничего не купишь». И я недоверчиво усмехнулся. «А у меня бутылка от вчерашнего лимонада припрятана. Смоем на колонке этикетку, сполоснем, и можно будет сдать», — подмигнул мне Серега. «А наш 12 копеек стоит, деревня», — весело закончил он. «А ведь и точно, целых 12 копеек. Конечно, поменьше, чем молочная, но тем не менее. Помню, в СССР бутылки особо не били, да и целые еще поискать надо было. Это потом, после развала, нередко встречалось под ногами битое стекло, а пустая тара уж и подавно, особенно по весне после схода снега. И кстати, бутылки из-под лимонада, в отличие от молочных, в нашем магазине принимали почти без перерывов. Видимо, из-за того, что тара по форме была одинаковая с пивными, а свободные ящики от них почти никогда не заканчивались. «Вот бы еще одну бутылку найти», — мечтательно проговорил я, плюхаясь рядом с Серегой на кучу сена. «Это точно», — улыбнувшись и жадно сглотнув, ответил Серега. Мы лежали на душистом сене и смотрели в дощатый потолок. Легкий теплый ветерок задувал в приоткрытую дверь сочные запахи лета, солнечный луч скользил по стене из свежих строганных досок, а с улицы раздавался радостный птичий щебет. Я вытащил из кучи сена соломинку, обломал, засунул в рот, немного пожевал ее кончик и мечтательно прикрыл глаза. Вот это житуха! Кто ж знал, что за такое счастье ничего не надо платить, просто бери и пользуйся. Живи, дыши полной грудью. Какими же мы были идиотами, что не ценили это. Помнится, когда я обзавелся вполне солидным капиталом и ездил по всяким там заграницам, дорогим курортам, базам отдыха и кемпингам, никогда, ни на одну секунду, ни на один чертов даже самый коротенький миг не чувствовал себя таким же счастливым, как тут, лежа на этом мягком, душистом сене с соломинкой в зубах и мечтая об обычной бутылке советского лимонада. Глава 6. В сарайке, расположенной по соседству, метрах в 5 от Серегиной, зазвенела отодвигаемая щеколда. Это был Виктор Степанович, отец Саньки Матвеева. Именно тот, который после моей драки с Никитиным ненадолго выглянул в подъезд. К слову сказать, они с Серегой Сабуровым жили в соседних квартирах, так что в нашем подъезде, впрочем, как и во многих других, можно было, не выходя на улицу, ходить друг к другу в гости, чем мы постоянно и занимались в холодное время года. Для этого не нужно было договариваться в соцсетях или созваниваться по телефону. Достаточно было спуститься на 2 этажа и постучать в обычную одинарную деревянную дверь или позвонить в дверной звонок. И тебя неизменно встречали с таким же радушием, как и в родном доме. «Серега, у меня идея». Я вскочил на ноги и посмотрел на друга, а он в ответ с подозрением во взгляде посмотрел на меня. «Да, я помню, что многие мои идеи в детстве были не очень, а оканчивались они порой весьма печально. Но сейчас-то я уже не тот сосунок, каким был однажды. Я слышал, что Виктор Степанович на спину жалуется. Я действительно помнил, что у Серегиного соседа были проблемы со спиной. У него же бочка в огороде постоянно пустая, поливать нечем. Давай ему воды с пруда натаскаем, а взамен попросим 10 копеек или пустую бутылку. Блин, Егорка, мне еще грядку с клубникой прополоть надо». Серега вдруг резко погрустнел и засобирался. «Да нам даже таскать ничего не придется, Серег», — воскликнул я. «До пруда тут совсем ничего, метров 100. Мы ведра ко мне на руль повесим, с каждой стороны по штуке, и осторожно довезем. Ну давай, мне без тебя не справиться. Я один их на руль не закорячу». Серега почесал макушку, подумал немного, махнул рукой и сказал: «Ладно, уговорил, только потом ты мне с грядкой поможешь, и с Виктором Степановичем сам договаривайся, вот это другой разговор, жди здесь». Виктор Степанович, конечно же, согласился на сделку. У него в сарайке всегда было припрятано с десяток пустых бутылок из-под пива. Сидя на лавочке и весело попыхивая папироской, он вещал скрипучим голосом: «За каждые 4 ведра получишь по бутылке, так что сам решай, бочка у меня большая». И он с хитрым прищуром посмотрел на меня. Только чтобы горлышки были без сколов, да и внутри все было чисто, я попытался изобразить строгость в голосе. «Договорились», — без колебаний ответил он. «Я тебе даже этикетки с бутылок, пока ты таскаешь, смою». «Заметано, дядь Вить!» — радостно крикнул я и бодро выбежал из его огорода. Примерно через час мы с Серегой, блаженно растянувшись на сене у него в сарайке, медленными глотками попивали лимонад Буратино. На наше счастье, у Виктора Степановича был бутылочный ключ, иначе пришлось бы отбивать крышки обо что-нибудь металлическое. Обычно мы использовали для этого небольшой кусок арматуры, который в одном, известном только нам, месте торчал из стены дома, где располагался магазин. При этом был большой риск повредить горлышко бутылки и лишиться возможности ее сдать. Когда Виктор Степанович увидел нашу добычу и освободил ее от крышек, то, покопавшись у себя в сумке, с хитрой улыбкой протянул нам булку с изюмом. «Держите, а то привыкли, понимаешь, без закуски употреблять», — иронично заметил он и хрипло хохотнул. Так что в дополнение к лимонаду мы разделили с Серегой аппетитную булку и с удовольствием ее умяли. «Класс!» — с удовольствием протянул я, дожевывая булку и запивая ее глотком лимонада. «Это вкуснее всех ваших фуагра, фрикасе и сибасов». «Что?» — Серега удивленно посмотрел на меня. «Это ты сейчас так, типа, матом ругнулся, можно и так сказать», — весело рассмеялся я. «Странный ты, Егорка, какой-то сегодня», — покачал головой Серега. «Утром чуть не утонул, а сейчас хоть бы что, шуточки выдаешь. Что хоть там было, Серег, расскажи, я ведь толком ничего и не помню». Я мигом стал серьезным и внимательно посмотрел на друга. «Где?» — не понял он. «На пруду. Где ж еще?» протянул Серега, морща лоб и собираясь с мыслями. «Короче, доплыл ты до середины, застыл там, глаза выпучил и, ни звука не издав, скрылся под водой. Я даже сначала подумал, что ты просто нырнул. Обычно, когда тонут, зовут на помощь. А вот здесь Серега ошибался. Зовут на помощь не утопающие, а те, кто почувствовал, что может утонуть, когда, к примеру, у человека ногу свело, замерз, не рассчитал силу течения, или, как в моем случае, схлопотал сердечный приступ. В этой ситуации пловец еще может бороться за свою жизнь и совершать разумные действия. Но когда он переходит в стадию утопления, все резко меняется. Вступают в силу глубинные инстинкты. Катастрофически не хватает воздуха. После этого человек идет на дно молча, не произнося ни звука. Особенно это относится к детям. Если взрослый еще может какое-то время продержаться на поверхности, то ребенок уходит под воду в считанные секунды и в абсолютной тишине. Где-то секунд 15, может чуть меньше, тебя не было видно, а потом на миг над водой твоя голова показалась. Что странно, глаза у тебя все время закрыты были, ты будто бы от дна отталкивался. Покажешься на миг, потом пропадешь. Итак, пока до берега не добрался, там уж мы с Коляном в воду бросились тебе помогать. Кашлял ты, конечно, страшно, вода из тебя вытекала. Я думал, ты легкие прямо там выкашляешь. Короче, зрелище было не для слабонервных. Так что ты давай-ка, Егорка, лучше плавать для начала нормально научись, а потом уж на глубину лезь. Да ладно, умею я плавать, хмуро буркнул я, умело изобразив обиду. Просто вода холодная была, у меня все тело свело и дыхание сперло. Фиг там, ты только по собачьей умеешь, а ты попробуй кролем или брасом. Слабо, сразу заирепенился Серега. А вот и не слабо, возмутился я. Я хоть сейчас могу и кролем, и брасом. На что спорим? На бутылку лимонада. Сразу выпалил Серега, словно только этого и ждал. Разбивай. И я подал ему руку. Он ее крепко обхватил своей, а потом ребром другой разбил наше рукопожатие. Ну все, чувствую, я сегодня еще лимонадику попью. Весело воскликнул Серега, поглаживая в предвкушении живот. Это мы еще посмотрим. Не менее задорно возразил я. Только, чур, не на Базовском пруду. Что-то мне там купаться расхотелось. Давай до Волги сгоняем, да ты там в лягушатнике будешь плескаться. Так любой дурак сможет, настороженно парировал Серега. Никаких лягушатников. Я на глубину заплыву. Пойдем туда, где плавкран песок на берег загребал. Там сразу после захода яма начинается. Не, Егорка, вдруг осадил самого себя Серега, давай-ка лучше ты будешь заходить по мелкоте. Если ты сразу в яму плюхнешься, мне тебя не вытащить будет. Я потом себе всю жизнь этого не прощу. Зайдешь по шейку и покажешь уговор, уговор. Широко улыбнувшись, подытожил я. Мы быстро спрятали опустошенные бутылки под Серегину сарайку, закрыли дверь с калиткой и, оседлав велосипеды, помчались на Волгу. На часах было начало пятого, На улице стояла самая настоящая летняя жара. Жара 1 июньского дня 1985 года. Впереди меня ждала матушка Волга, а возможно, что и целая новая жизнь, полная ярких событий и незабываемых впечатлений. От наших домов до реки по прямой было около 1,5 километров. По дороге же, которая широкой дугой огибала хлебную базу, получалось что-то около 2. На велосипеде это расстояние покрывалось минут за 7-10. Я изо всех сил давил на педали. Мне не терпелось увидеть наш берег таким, какой он был раньше. За чудесным бором, устремившимся к голубым небесам высокими, песочного цвета, стволами мачтовых сосен, раскинулся широкий и длинный песчаный пляж. Он, конечно, был искусственного происхождения, но это никак не умаляло его ценности. Дело в том, что раз в несколько лет к нашему берегу причаливал плавкран и выгребал со дна песок, раскладывая его на берегу огромными высоченными кучами. А затем этот самый песок при помощи бульдозера грузили на КАМАЗы и увозили на ближайший кирпичный завод. Это был настоящий рай для таких мальчишек, как я. Мы бегали по этим кучам, скатывались с них, карабкались по крутым склонам, остающимся после работы бульдозера, да и просто забирались на самые верхушки и загорали. Чертовски приятно было, выбежав из прохладной воды, плюхнуться животом на горячий песочек и сгрести его руками к груди. Тело тут же согревалось, и через минут 5 можно было вновь бежать в воду. Окупаться мы любили подолгу, пока губы не посинеют и зубы не начнут выбивать дробь. В воде всегда развлечений хватало, особенно если приехал на Волгу большой и веселой компанией. Мы иногда ловили бревна, каким-то образом попавшие в реку и, оседлав, пытались на них удержаться или даже нырнуть с них. Любили гурьбой плавать на матрасах и надувных подушках. Ныряли с маской, прыгали с рук или плеч, играли в догонялки или водный футбол, соревновались, кто дольше продержится или проплывет под водой, строили песчаные крепости, делали плоскими камнями блинчики на воде, а также выдумывали множество других развлечений, доступных только в светлом детском возрасте. После развала Союза добыча песка постепенно остановилась, песчаные кучи пропали, а местность, где они находились, заросла травой и кустарником. И к моему 50-летию о былом великолепии свидетельствовала только узкая полоска песка, тянущаяся до полуразрушенного причала бывшей хлебной базы. На этом самом причале когда-то баржи загружались зерном, передаваемым от элеваторов до берега по длинной транспортировочной ленте, подвешенной высоко над землей. Все это ушло вслед заканувшей в лету страной, и сейчас я всеми силами стремился вновь увидеть былое великолепие, былую бурную деятельность и широкий песчаный берег, заполненный загорающими и купающимися людьми. Именно поэтому я и давил, что есть сил, на педали своего оранжевого орленка. И вот уже последний поворот, который скрывает от меня столь желанную картину. Я еще не видел те огромные песчаные горы, которые скрывались за кромкой соснового бора, но уже слышал крик чаек, многочисленные радостные возгласы отдыхающих и плеск волн, накатывающих на песчаный берег от очередного прошедшего по фарватеру корабля. А еще я услышал рев двигателя. Его невозможно было не узнать. Это был бульдозер, на котором работал дядя Боря, отец Мишки Борисова. Если говорить уж совсем на чистоту, то это был совсем не бульдозер, а польский фронтальный колесный погрузчик Л-34, «Стальная воля», но мы все его называли просто «бульдозер», и Мишкин папа был не против. Он лишь ухмылялся и качал головой, когда, порой, слышал, что его чудо-машину сравнивают с обычным бульдозером. И сейчас я определенно и без каких-либо сомнений был уверен, что в этот субботний летний день дядя Боря вновь, как много лет тому назад, с серьезным видом сидит за рулем своего погрузчика и засыпает огромными ковшами песок в кузов очередного КАМАЗа. Мы с Серегой вылетели из-за поворота, и я, разинув рот от переполнивших меня чувств, резко затормозил и уставился на открывшуюся моему взору картину. Яркие солнечные блики искрились на водной глади, широкий белый песчаный пляж тянулся примерно на 0,5 километра вдаль, над водой носились крикливые белоснежные чайки, а в воде плескались, казавшиеся с дороги совсем маленькими, человеческие фигурки. Воздух был наполнен веселыми криками отдыхающих, отголосками музыки, несущейся из радиоприемников и плеском волн, разбивающихся о песчаный берег. Вокруг царила настоящая, радостная, яркая и счастливая жизнь. Я вдохнул полной грудью и широко улыбнулся. В моем новом молодом теле я не чувствовал ни грамма усталости, ни единого очага недомогания, ни малейшего намека на приближавшуюся еще вчера старость. Сердце билось ровно, сил было хоть отбавляй, а впереди была целая жизнь, такая же широкая и яркая, как раскинувшаяся передо мной река. «Егорка, ты чего?» — крикнул Серега, увидев, что я остановился. «Смотри, вон там наши пацаны, погнали к ним». И он показал налево, где у самой воды раскинулся широкий песчаный участок, свободный от наваленных куч песка. Я пригляделся и отчетливо увидел оранжевый велосипед «Эврика-2», лежащий на песке. Рядом с ним вальяжно развалился на песке его обладатель, Серега Самов. И он был, конечно же, не один. Из воды выбежал и начал скакать на одной ноге, пытаясь вытряхнуть воду из уха, Колька Раевский. А следом за ним вышел и плюхнулся рядом с Серегой на горячий песок Женька Андреев. Я запрыгнул на велосипед и, надавив на педали, радостно помчался к своим вновь обретенным закадычным друзьям. Глава 7. По песку ехать было абсолютно невозможно, поэтому я спрыгнул с велосипеда и покатил его перед собой. Серега Сабуров к этому времени уже добрался до собравшейся компании друзей и поджидал меня. «Давай, великий друг, на друга облокотим. На песок класть не хочу. Снова все подшипники забьются и скрипеть начнут», — обратился он ко мне. «Обычно мы раньше с ним так и делали». Я с удовольствием вспомнил эту старую привычку и прислонил свой орленок к его салюту. Убедившись в прочности конструкции, я начал стягивать с себя сандалии. «Что вы за нами не заехали?» — обиженно пробурчал Серега Сабуров, посмотрев на развалившихся на песке друзей. «А сами говорили, что во дворе ждать будете». Мальчишки ничего не ответили, сделав вид, что вообще не расслышали его слов. Поскольку Серегу постоянно заставляли помогать по хозяйству, обычно никто не горел особым желанием ждать его или уж тем более помогать. Однако, время от времени, если мы затевали что-то действительно грандиозное, то все-таки всей гурьбой приходили Сереге на помощь и расправлялись с его делами за считанные минуты. «Единоличники», — буркнул Серега и начал стаскивать с себя футболку. Никто не отвечал на это ворчание. Все знали, что у Сереги это проходит так же быстро, как и начинается. И точно, стоило ему раздеться и завалиться рядом с друзьями на песок, как хандра у него тут же прошла. «Пацаны, а мы знаете, на что с Егоркой поспорили?» — заговорщическим тоном спросил он. Все вокруг сразу оживились и уставились на Серегу. Он сказал, что умеет плавать кролем и брасом. Улыбаясь и хитро посматривая на меня, ответил Серега. Вокруг раздался дружный смех. «Может, еще и баттерфляем попробуешь?» — иронично подначил меня Женька Андреев. «Хорош прикалываться, я реально умею», — ехидно улыбаясь, ответил я. «Баттерфляй — это, конечно, перебор, но все остальное, пожалуйста, возаливает», — воскликнул Женька. «А на что поспорили?» — спросил Серега Самов. «На бутылку лимонада», — гордо ответил Сабуров. После этих слов все уставились на меня. Выражение лиц у моих друзей было, мягко говоря, весьма скептическое, особенно учитывая то, что я сегодня чуть не утонул. «Ну-ну, а что за лимонад?» — не унимался Самов. «Буратино», — пожав плечами, ответил Сабуров. «Эх ты, лопух, надо было на Байкал спорить», — посмеиваясь, подытожил Серега Самов. «Он 37 копеек стоит, в отличие от вашего Буратино по 22. Егорыч, а деньги-то у тебя есть?» И он с хитрецой во взгляде посмотрел на меня. «Если проиграю, то найдутся», — улыбаясь, ответил я. Мне уже не терпелось забежать в Волгу и окунуться с головой. Сверкающая солнечными бликами водная гладь так и тянула к себе, особенно после быстрой и изнурительной езды на велосипеде под палящим июньским солнцем. «Егорыч, ты, конечно, не обижайся, но у тебя просто нет никаких шансов выиграть», — покачал головой Женька Андреев. «Вот это мы сейчас и посмотрим», — решительно заявил я и быстрым шагом направился к реке. Водичка была бодрящая, где-то в районе 15 градусов. Для меня самое то. Конечно, мой молодой организм еще не был закален ежедневными обливаниями холодным душем, но, с другой стороны, на нем и не лежал груз 50-ков лет. Так что я был абсолютно уверен, что такая холодная водичка пойдет мне только на пользу. «Ну что, Серый, ты так и будешь там на солнышке вялиться? Не пойдешь проверять, как я плаваю? А то вдруг жульничать начну», — крикнул я, широко улыбаясь, Сереге Сабурову. Мой белобрысый друг тут же вскочил с песка и помчался к воде. Было заметно, что он уже изрядно спекся на солнце и ему не терпелось окунуться в чистую холодную водичку. Вот это совсем другое дело. Такой подход к делу был мне по душе. Я сам никогда не любил постепенно заходить в воду. Если уж купаться, то забегать в воду сразу, чтобы все тело укололо сотнями маленьких иголочек. После этого неизменно следовал прилив бодрости и хорошего настроения. Я отступил на несколько шагов от речной кромки, разбежался по мягкому песку и влетел в воду, поднимая вокруг себя тучи сверкающих на солнце брызг. А потом я нырнул и поплыл под водой, пытаясь понять, насколько мое новое тело подчиняется выработанным в прошлой жизни навыкам. И надо сказать, что в этом отношении все обстояло довольно-таки неплохо. Плыл я относительно быстро, умело загребая руками и не тратя понапрасну энергию, что помогало подольше продержаться под водой. А плавать под водой я любил, и мог обойтись без воздуха сравнительно долго. Однако сейчас был совсем не тот случай. Сразу стало заметно, что мои легкие, как и сам организм, еще не подготовлены упорными тренировками к долгому нахождению под водой. Воздуха катастрофически не хватало, и я, сделав еще один грибок, пулей выскочил на поверхность. Откинув со лба намокшие волосы, черт возьми, как же я от этого отвык, я обернулся к Сереге. Он неподвижно стоял по пояс в воде в метрах 6 от меня. Остальные мои друзья тоже вскочили с песка и тревожно смотрели в мою сторону. Похоже, что я все-таки немного переборщил со временем нахождения под водой, и мальчишки подумали, что я вновь решил утонуть. «Эй, что застыли, как вкопанные, айда купаться!» — весело крикнул я и брызнул в сторону берега водой. Второй раз им повторять не пришлось. Мои друзья сорвались с места и все дружно ринулись в воду, подняв целую тучу брызг и окатив нескольких отдыхающих, которые, в отличие от нас, пытались заходить в воду не торопясь, привыкая к ее низкой температуре. Вдоволь набултыхавшись на мелководье, мы двинулись туда, где было поглубже. Каждый из моей компании, как бы он ни хорохорился, плавал не так уж и хорошо. Но, конечно же, все как один воображали себя опытными пловцами. Возможно, это в итоге и помогло научиться моим друзьям сносно плавать. Негоже было ударить в грязь лицом перед своими сверстниками. Поэтому каждый из нас обычно равнялся на того, у кого какое-то дело получалось лучше остальных. И возможно сейчас у меня получится показать своим друзьям хороший пример. Мы зашли на глубину, туда, где воды было по грудь. «Ну что, Егорка, как будешь выкручиваться?» — ехидно улыбнулся Серега Сабуров. «Снова от дна ногами отталкиваться начнешь?» Вместо того, чтобы ответить на очередную колкость, я хитро подмигнул, набрал в грудь побольше воздуха, развернулся ко всем спиной и нырнул на глубину, туда, где ноги уже не достают до земли. Второй раз у меня получилось проплыть под водой даже немного дольше. Похоже, что тело откликалось на мой прошлый накопленный опыт. Вынырнув на поверхность в метрах 7 от застывших в изумлении друзей, я развернулся к ним и, помахав рукой, крикнул: «Здесь я точно от дна оттолкнуться не смогу. Смотрите, сейчас глубину смерю». Я поднял обе руки вверх и погрузился под воду, пока не скрылся под ее поверхностью вплоть до кончиков пальцев. Вынырнув в очередной раз, я задорно крикнул: «Ну что, Серега, готовь бутылку Буратино». А после этого, делая ритмичные грибки, поплыл кролем параллельно берегу. Миновав метров 10, я развернулся и сменил стиль на брас. Получалось у меня не то, чтобы хорошо, но не совсем уж и плохо. Очевидно, что у нетренированного тела техника страдала очень сильно, да и выносливости, если честно, не хватало. Так что я решил сильно не выпендриваться и после этой небольшой демонстрации поплыл, от греха подальше, обратно на мелководье. Не хватало мне еще и в самом деле второй раз за день утонуть. Мальчишки смотрели на меня во все глаза. Крайнее удивление на их лицах мешалось с растерянностью. А Серега Сабуров еще и предательски хмурился: «Ты что, спецом нам не показывал, что умеешь плавать, чтобы потом выиграть у меня на спор бутылку лимонада?» — обиженно прогнусавил он. «Серый, ты совсем того?» — я покрутил пальцем у виска. «Ты же видел, что я сегодня чуть не утонул. Мне просто показалось, что после этого я точно понял, как нужно плавать. И вот решил попробовать. И у меня получилось. Каждый из вас, если захочет, сможет так же». «Ну-ну, конечно». Серега продолжал дуться. «Да ладно, не парься ты», — попытался я успокоить друга. «Если не хочешь, можешь не отдавать лимонад. Будем считать, что спора не было». Мальчишки стояли вокруг нас и с интересом наблюдали за нашей перепалкой. Когда они услышали, что я отказываюсь от честно заработанного приза, все, как один, начали брызгать в нас водой и орать: «Так нечестно! Лимонад, лимонад!» Мы с Серегой объединились и ответили им тем же. В итоге нас всех это и помирило. Через минуту мы уже забыли о наших обидах и снова плескались в воде, прыгали друг у друга с плеч и ныряли, пока окончательно не околели, весь в мурашках, с отбивающей дробь нижней челюстью. Я выбежал на берег и плюхнулся животом на горячий белый песок. Положив голову на руки, я блаженно закрыл глаза и полностью отдался непередаваемому ощущению счастья. Оно было настолько всеобъемлющим и полным, что кажется, уже ничто в жизни не сможет его затмить. Если бы я знал в свои 50, что такое счастье можно купить за деньги, то я бы, не задумываясь, отдал за него все, что у меня есть. Мои друзья попадали рядом со мной. Серега Сабуров сгребал под себя горячий песок и приговаривал дрожащим голосом: «Песочек, песочек, тепленький ты мой песочек». Когда он наконец-таки согрелся, то повернулся ко мне и прошептал: «Лимонад завтра отдам, только, чур, ты меня также научишь плавать». «Да, и бутылку потом на двоих сдадим, лады, лады», — улыбнувшись, ответил я. Я перевернулся на спину и заложил руки за голову. Весь живот и голова у меня были в песке, но мне было плевать. Такие мелочи уже не могли лишить меня внезапно нахлынувшего счастья. Но тут солнце загородило чья-то высокая фигура, и я услышал нагловатый насмешливый голос: «Привет, Смирнов. Что, перед смертью не надышишься?» Я поначалу подумал, что это снова Никитин каким-то чудом нарисовался. Но нет, голос был не его. Я прикрыл глаза от солнца и вгляделся в стоящего напротив меня человека. Узнал я его не сразу. Все-таки столько лет прошло. Это был Димка Орешкин, закадычный дружок Никитина и его ровесник. Я встал на ноги и, даже не думая бояться, с вызовом посмотрел на оппонента. «С чего бы это?» Попытавшись вложить как можно больше стали в голос, спросил я. Димка даже немного опешил от моей наглости и отступил на шаг. Без Вовки он был не такой уж и смелый. К тому же сейчас нас было много, а он один. «Да с того, что конец тебе». Орешкин осклабился и сплюнул на песок. «Вован привет передавал. Последние дни живешь. Тебе, как минимум, больница на все лето светит, а может, что и похуже. Его посадят, а ты, как соучастник, пойдешь». Я сделал шаг навстречу Орешкину, и у того сразу же суетливо забегали глаза. «Все пацаны тебя слышали, так что не отвертишься. Кто ж его посадит? Ему ж 13», — выдал Орешкин, но уверенности в его голосе заметно поубавилось. «А вот это мы еще и посмотрим, сажают в 13 или нет. Законы надо лучше знать», — зло усмехнулся я. «Я, конечно, блефовал, но цели своей добился». Орешкин отступил еще на один шаг, матюгнулся, сверкнул на меня глазами и пошел своей дорогой. Мои друзья, нахмурившись, смотрели ему вслед. «Ну и что ты опять натворил?» — глухо спросил Серега Самов. Он учился в одном классе с Орешкиным и Никитиным, поэтому не понаслышке знал про их жестокость. Сам Серега редко ввязывался в драки и предпочитал все решать хитростью и дипломатией. «Неважно, разберусь как-нибудь», — уверенно ответил я, глядя на удаляющегося Орешкина. «Ну-ну, как-то слабо верится», — ответил Серега, но дальше допытываться не стал. В нашей компании тут же повисла напряженная тишина. Никто не хотел связываться с Никитиным. У парней для этого не хватало ни сил, ни уверенности, ни опыта. Но мои друзья не знали одной очень важной детали. После того, что выпало на мою долю в прошлой жизни, Никитин казался мне настолько безобидным и несущественным, что по его поводу даже и переживать не стоило. Но подстраховаться все-таки следовало, и я знал как, а для этого мне нужен был дядя Боря, доблестный водитель погрузчика. «Парни, я сейчас», — абсолютно спокойным голосом произнес я и решительно направился на звук урчащего за песчаными кучами мощного двигателя. Глава 8. Подождав, пока Борис Сергеевич загрузит очередной КамАЗ и, заглушив двигатель, вылезет из кабины, я направился к желтому погрузчику. «Дядь Борь, здравствуйте». Я постарался принять максимально приветливый и невинный вид. «Привет, Егор», — важно ответил Борис Сергеевич, доставая из пачки Астры сигарету. «Чего хотел?» — перешел он сразу к делу. «Дядь Борь, а у вас не будет большого болта? Вот чтобы у меня в руке поместился». И я показал свою раскрытую ладонь. Я точно знал, что в погрузчике Бориса Сергеевича есть ящик с инструментами и различными мелкими запчастями. И там всегда было полно больших болтов. «А тебе зачем?» – задал закономерный вопрос Борис Сергеевич. «Понимаете, дядь Борь, у меня у воздушного змея катушка сломалась. Да и неудобная она была. А на болт наворачивать бечевку – одно удовольствие. Там резьба есть. И он, в отличие от деревяшки, не сломается. Да и раскручивается легко. Правда, ограничитель нужен из двух гаек, чтобы он у меня удобно в ладони лежал». «Хм», — Борис Сергеевич даже крякнул от удивления, — «хитро ты, однако, придумал. а руку острыми краями не поцарапаешь, так я шляпку и гайку напильником обработаю. Делов-то у отца есть. Тоже верно, согласился Борис Сергеевич. Вот ведь сметливая нынче молодежь пошла. Ну пойдем посмотрим, что там у меня есть. Может, что и подберем тебе для змея твоего. Борис Сергеевич открыл большой металлический ящик и начал копаться внутри. Выудив из него несколько слегка заржавевших болтов, он протянул их мне. «Выбирай, какой лучше в ладони лежит», — с деловым видом заявил он. Я сразу заприметил наиболее удобный вариант и зажал в руке. Болт сидел в ней достаточно удобно. И, что самое главное, его конец выдавался из моей ладони на пару сантиметров. Это было самое важное. «Вот этот, дядь Борь, а две гайки на него найдется? Сейчас посмотрим». Борис Сергеевич заглянул в свой чудо-ящик и выудил из него две гайки. «Держи, проверь резьбу, хорошо идет?» Я навернул обе гайки на болт на такое расстояние, чтобы они точно упирались в ребро ладони, в то время как шляпка болта служила стопором сверху, у основания большого пальца. Таким образом болт, зажатый в руке, прочно там фиксировался. «Все хорошо, дядь Борь», — с благодарностью ответил я. «Спасибо вам огромное. Ну, давай, иди, Кулибин», — улыбнулся Борис Сергеевич и потрепал меня по спутавшимся сырым волосам. Неспешно шагая обратно на пляж к друзьям, я еще раз взвесил и примерил к ладони болт, потом попробовал быстро повернуть его выдающимся концом вверх и обратно. Выходило все вполне сносно. И это было как раз то, что нужно. Эта вещица поможет мне сделать следующую встречу с Никитиным весьма неожиданной для него. По сути, это был мой самодельный кубатон, который даже отдаленно не походил на оружие ближнего боя, но тем не менее был им. В свое время я хорошо освоил технику самообороны с применением кубатона. Основная причина его использования состояла в том, что по закону он не считался оружием. Он прицеплялся к связке ключей и формально рассматривался как брелок. Самооборона с помощью этого удобного подручного средства разрешалась. Ранения, наносимые им по торсу и конечностям, не были летальными, но тем не менее могли напрочь лишить оппонента желания нападать. В идеале, конечно же, было прицепить к этому болту связку ключей, но, за неимением оной, он и отдельно являлся весьма грозным оружием в опытных руках. Вернувшись к своему велосипеду, я быстро и по возможности незаметно засунул болт в карман шортов и, беспечно улыбаясь, уселся на песок. Мальчишки тем временем уже снова были в воде. Я понаблюдал за ними с минуту, а потом тоже побежал купаться. Упускать возможность еще раз повеселиться с друзьями я не хотел. Примерно через час все засобирались домой. Чертовски хотелось есть. Ничто так не поднимает аппетит, как продолжительное купание и принятие солнечных ванн в веселой компании. Да к тому же, когда тебе совсем недавно стукнуло 11. Обратная дорога почти все время шла в гору, поэтому на возвращение к дому тратилось всегда гораздо больше времени. Где-то на полпути вся наша дружная ватага остановилась у колонки. Основной подъем был позади, и мы изрядно выбились из сил. Ужасно хотелось пить, да и охладиться не мешало. Поэтому мы всей оравой подбежали к колонке, намочили волосы холодной водой, а потом каждый по очереди приложился к трубе и вдоволь напился. Я, если честно, с сомнением и даже некоторой опаской смотрел на ребят, которые жадно хлебали воду из-под крана. Но, вспомнив, что в детстве я это делал чуть ли не каждый летний день, я плюнул на опасения и тоже приложился к холодной и бодрящей струе. Зубы тут же свело, горло немного засаднило, но когда я почувствовал освежающую влагу, устремившуюся в мой желудок, то забыл про все неприятности. Может, вода в то время была чище, или же моя пищеварительная система прочнее, или тому виной мой очень подвижный образ жизни, но в детстве я никогда не чувствовал особого недомогания из-за некипяченой воды, текущей из уличных колонок. Утолив жажду, мы поехали дальше и уже через 5 минут поворачивали к нашим домам. Здесь кипела своя особая бурная вечерняя жизнь. Пивной ларек уже закрылся, и мужики переместились во двор за столик. От него раздавались громкие щелчки, возбужденные полупьяные возгласы, а иногда доносились лихие выкрики. Рыба. Старшие поколения, а по факту, мои ровесники, играла в домино, причем довольно-таки азартно. При этом почти каждый из них отхлебывал из пол-литровых банок пива, которым они щедро запаслись впрок. Из одного из приоткрытых окон соседнего дома доносилась музыка. Похоже, кто-то включил на полную громкость магнитофон или радио, и на весь двор звучала песня Антонова «На улице Каштановой». Эта атмосфера обычного советского двора была настолько теплой, уютный и домашний, что мне даже на миг захотелось вновь стать 50-летним и посидеть с мужиками за тем столом, поиграть в домино, поговорить взахлеб обо всяких пустяках и послушать душевные мелодии. Миновав первый двор и заехав в следующий, который как раз и относился к моему дому, я поискал глазами Никитина. Не обнаружив ни его, ни кого-то из его друзей, я облегченно выдохнул. Договорившись с друзьями, что после ужина мы все снова встретимся во дворе, я поехал к своему подъезду. В этот раз я не оставил велосипед под лестницей. Пока конфликт с Никитиным не исчерпан, лучше не рисковать и не оставлять своего железного коня без присмотра. С трудом затащив своего орленка на четвертый этаж, я постучался в дверь. В квартире дым стоял коромыслом. Похоже, что отец перешел с пива на водку и, пребывая уже в довольно хмельном состоянии, начал курить у себя в комнате. Я с опаской покосился на его дверь, но тут вдруг услышал звуки гитары, доносящиеся из комнаты отца. Он довольно сносно распевал песню «Шаланды», полные кефали. Она была одной из его любимых. Я с облегчением выдохнул. Похоже, что батя сегодня в довольно поэтическом, а значит относительно хорошем настроении, пока можно не ждать от него особых грубостей и откровенной жестокости. «Мам, есть что поесть?» Полушепотом произнес я дежурную фразу. Мама, которая была тоже немного под шофе, поманила меня на кухню, предварительно показав на ванную. Я намек понял и, сполоснув руки, уселся на табуретку в свой любимый угол. «Тебе картошки или супа?» – спросила мама, тепло поглядев на меня и потрепав по волосам. «Причесался бы, да голову, хотя бы, помыл», – заметила она, «а то вон, как батька, в 20 лет полысеешь. Супу и картошки». Я весело подмигнул маме и побежал в прихожую причесываться. Ее замечание не было лишено оснований. Я действительно начал лысеть после 20. Не факт, что тому виной была слишком маленькая забота о волосах, но и совсем исключать этого тоже не стоило. И тут дверь в комнату отца открылась. Похоже, что он все-таки услышал, как я пришел. «Егорка, ну-ка поди сюда», добродушно прикрикнул он и махнул рукой в свою комнату. Я отложил расческу и зашел внутрь, пытаясь сообразить, что на этот раз взбредет бате в голову. Убранство его комнаты было вполне спартанским. Справа у стены стояла кровать, слева – шифоньер и стол, расположившийся ближе к окну, а между спинкой кровати и дальней стеной виднелся торшер с двумя абажурами. Комната была самой маленькой в квартире и представлял собой довольно узкий и вытянутый аппендикс, зажатый между кухней и большой комнатой. Я сел на единственный стул возле стола, а отец – на кровать. «Ну что, Егорка?» – немного заплетающимся голосом проговорил отец. «Сейчас будешь учиться играть на гитаре, иначе девчонки любить не будут». Прервал он готовые вырваться у меня возражения. «Ну, будь по-твоему, батя», – подумал я. «Сейчас я тебе покажу мастер-класс из будущего. Играть я научился в 14». Сразу же после смерти отца, и после этого с гитарой уже не расставался. Отец начал мне показывать простейший аккорд ля минор. Причем, когда он провел большим пальцем по струнам, я услышал, что гитара беспощадно расстроена. Это была обычная шестиструнная ленинградка, от которой можно было не ожидать чего-то особенного. Но, как бы то ни было, это была гитара, а на гитаре я умел играть хорошо. «Ну что, понял?» Прищурившись, спросил отец. «Ага», — ответил я и с готовностью протянул руку. «Ну давай посмотрим, что ты понял», — усмехнулся батя и протянул мне инструмент. Я поставил аккорд там. Струны были жестковаты, но пальцы вполне справились. Я понимал, что схлопочу мозоли на подушечках, но мне было все равно. Играть на гитаре в 11 песней из будущего, о таком я даже мечтать не мог. Я провел по струнам большим пальцем левой руки и хитро посмотрел на отца. Тот удивленно мотнул головой и усмехнулся, а в следующую секунду, когда он увидел, что моя рука потянулась к колкам, он предостерегающе прикрикнул: «Не трогай!» Я ее целый час настраивал. Похоже было на то, что батя взялся за настройку инструмента после того, как оприходовал баллон пива. Гитара звучала отвратительно. «Пап, ты мне доверяешь?» Улыбнувшись, сказал я и посмотрел отцу прямо в глаза. Отец вновь удивленно посмотрел на меня. Раньше я себя так дерзко в его присутствии не вел. После продолжительного молчания он ответил: «Если ты мне ее расстроишь, всю неделю дома сидеть будешь, понял?» Его брови грозно сошлись к переносице. «А если еще лучше настрою?» Нисколько не смутившись, спросил я. Отец покопался в кармане и что-то мне протянул. тогда вот, рубль получишь». И он показал мне металлический олимпийский рубль 1977 года. «Договорились», — широко улыбнувшись, ответил я. И тут вдруг в комнату заглянула мама. «Егор, иди кушай, а то суп остынет», — с беспокойством поглядев на отца, сказала она. «Мам, я сейчас, только гитару настрою». «Че что?» — заикнувшись, спросила мама со всевозрастающим беспокойством в голосе. Она знала, как легко впадал пьяный отец в бешенство из-за всяких мелочей. «Все будет хорошо, мам», — попытался успокоить я ее. «Люсь, да все хорошо, иди, присядь», — вполне миролюбивым голосом произнес отец и похлопал рядом с собой по кровати. Мама не посмела ослушаться и, приблизившись, уселась на краешек кровати, а я начал настраивать гитару с удовольствием, наблюдая за все более расширяющимися от удивления глазами отца. Весь процесс заняла у меня от силы минуты две. После этого я вновь взял аккордом и провел большим пальцем по струнам. Звук был получился чище и гармоничнее. «Ну-ка, дай-ка сюда». Батька осторожно выхватил у меня инструмент и взял несколько аккордов. «Как это ты? Как это у тебя получилось?» Ошарашенно спросил он и тут же протянул мне рубль. Мама, увидев реакцию отца, наконец-то улыбнулась. Нечасто у меня получалось удивлять своего родителя, и у мамы даже голос наполнился гордостью. «Смотри, какой у нас вундеркинд растет», — ткнула она отца локтем в бок. «А сыграй-ка нам что-нибудь, вундеркинд», — пытаясь, видимо, вернуть себе пальму первенства, потребовал отец и протянул мне гитару. Отец мой родился в 1938, а батя его, мой дед, погиб под Сталинградом в 43-м. Великая Отечественная оставила неизгладимый отпечаток на отцовских жизни и душе, так что Юрию Александровичу, именно так звали моего отца, приходились очень по сердцу песни на военную тематику. И поэтому, недолго думая, я затянул «Комбат и Любе». Голосок у меня, конечно, был так себе, но зато с душой. Во время припева у отца из глаз непроизвольно брызнули слезы. Он резко встал и вышел из комнаты в ванную, чтобы привести себя в порядок. Когда он вернулся, то подошел ко мне, отложил гитару и крепко меня обнял. «Когда я попрошу, споешь мне ее еще раз?» — скрипнув зубами, спросил он. «Конечно, пап», — с готовностью ответил я. «Я тебя люблю, сын. А теперь иди, кушай, а то уже настынет», и он легонько подтолкнул меня к двери.